Петр только что вернулся с верфи. Не спустил даже по локоть закатанных рукавов холщовой, запачканной смолой рубахи. Макая куски хлеба в глиняное блюдо с жареным мясом, торопливо жуя, поглядывал то на пенную рябь свинцовой двины, то на русобородого, белого лицом, дородного дьяка Андрея Андреевича Виниуса, сидевшего на другом конце стола. Андрей Андреевич читал «Московскую почту». Круглые очки на твердом носу, широко расставленные голубые глаза, холодные и умные. Почту читал с Петру во время обеда. Другого времени не было. Он весь день проводил на верфи с иноземными мастерами, взятыми с кораблей. Древней скукой веяло от этих витиеватых грамот, рабьими стонами вопили жалобы. Лгала, воровала, насильничала, отписывалась уставною вязью стародавняя служилая Русь, кряхтела, съеденная вшами и тараканами, непроворотная толща. Гостям и гостиной сотни, всем посадским и купецким и промышленным людям во многих их приказных волокитах от воевод, от приказных и разных чинов людей в торгах их и во всяких промыслах чинятся убытки и разорения, яко львы челюстями своими пожирают нас, яко волцы. Смилуйся, великий государь. Опять жалобы на воевод. Поправив очки, дьяк продолжал читать слезный вопль на кунгурского воеводу. И посадских людей держит у себя в чулане и бьет тростью, отчего один безвинно помер. И берет себе земские и целовальничьи деньги и грозится весь кунгур разорить, если будут на него жаловаться. Повесить собаку в кунгуре на базаре. Пиши. Повесить недолго. Мало их этим образумишь. Я давно говорю, Петр Алексеевич, воеводам более 2 лет на месте сидеть нельзя. Привыкают, ходы узнают. Петр Алексеевич, торговых людей в первую голову береги. А с кого тебе и богатеть-то, как не с купечества? От дворян взять нечего. Все сами проедают, а мужик давно гол. Вот послушай. Ага. Да божьим изволением всегда у нас хлебная недорода. Поля наши всегда морозом побивает. И ныне у нас ни хлеба, ни дров, ни скотины нет. Погибаем голодную и озябаем студеную смертью. Лебеду едим, тело пухнет. Смилуйся. Слушая, Петр сердито застучал огнивом об осколок кремня, до крови сбил палец. Раскурив трубку, глубоко вдыхал дым. Непроворотное бытие. Сквозь летящие тучи солнце волновалось на посиневшей реке. На том берегу поднимались на стапелях ребра строящегося корабля. Стучали топоры, визжали пилы. Там пахло табачком, дегтем, стружками, морскими канатами. Ветер с моря продувал сердце. Как Лефорт сказал, русская страна страшная, Петр. Ее как шубу вывернуть, строить заново. За границей не воруют, не разбойничают. Люди там, что ли, другой породы? Люди те же, Петр Алексеевич. Да воровать им невыгодно. Честнее-то выгоднее. Купца там берегут, и купец себя бережет. Смело опирайся на них, Петр Алексеевич. Вологодской купчины Иван Жигулин самолично привез челобитную. Молит допустить перед очи. Петр кивнул. Вошел широкоплечий купчина, стриженный по-новгородски, с волосами на лоб. Сильное лицо, острый взгляд из-под лобья. Размашисто перекрестясь, поклонился в ноги. Петр трубкой указал на стул. Чего просишь? Бьем челом великому государю. Как мы узнали, что ты корабли строишь на Двине, батюшки, радость-то какая. Хотим, чтоб не велел нам продавать товар иноземцам. Вели нам везти на твои корабли. совсем разорили нас англичане, смилуйся. А сам поедешь с товаром? Продавать в Амстердам? Языкам не учен. А повелишь, так что ж, поторгуем и в Амстердаме в обман не дадимся. Молодец. Андрей Андреевич, пиши указ. Первому негацианту-навигатору. Как тебя, Жигулин Иван, по батюшке? Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылезли, борода задралась. Так с отчеством будешь писать нас? Да за это шо хошь? И как перед Спасом, коему молился об удаче дел, повалился к царским ножкам. Прости, Петр Алексеевич, еще два письма от цариц. Читай. Все одно. Здравствуй, радость моя, батюшка царь Петр Алексеевич, на множество лет. Сынишка твой, Алешка, благословение от тебя, света моего радости прошу. Пожалуй, радость наша, к нам, государь, не замешков. Ради того у тебя милости прошу, что вижу государыню свою бабушку в великой печали. Не покручинься, радость мой, государь, что худо письмишко. Еще, государь, не выучился. Чьей рукой писано? Великой государыне Натальи Кирилловны дрожащей рукой невнятно. Ну ты отпиши чего-нибудь. Гамбургских, мол, кораблей жду. Здоров, в море не хожу. Пусть не кручинится. Да чтоб скоро не ждали. Слышь? Царевича Алексея Петровича к письму своеручно приложен пальчик в чернилах. Ну ладно, ладно, пальчик. Пальчик. Письмо от жены он прочел в лодке. Сидя у руля, читал забрызганное, прижатое к колену письмишко. Здравствуй, мой батюшка, на множество лет. Прошу тебя, свет мой, милости, обрадуй меня, батюшка. Отпиши о здоровье своем, чтобы мне, бедный, в печалях своих порадоваться. Как ты, свет мой, изволил уйти, и ко мне не отписал ни единой строчки. Только я, бедная, на свете бесчастная, что не пожалуешь, не пишешь о здоровье своем. Отпиши, радость моя, ко мне. Как ты ко мне изволишь быть? А я с Алешенькой жива. Ботик черпнул бортом. Петр торопливо положил руль налево. Большая волна, шумя пеной, плеснула в борт, окатила с головы до ног. Он засмеялся. Ненужное письмецо, сорванное ветром у него с колена, взлетело и вдалеке пропало в волнах. Наталья Кирилловна дождалась, наконец, сына, как раз в тот день, когда у нее будто гвоздь засел в сердце. Высоко лежа на лебяжьих подушках, глядела расширенными зрачками на стену, на золотой завиток на тисненной коже. Страшилась отвести взор, пошевелиться. Хуже всякой жажды мучила пустота в груди, не хватало воздуху. Но чуть силилась вздохнуть, глаза выкатывались от ужаса. Когда в Кремль прискакали на взмыленных лошадях махальщики, вопя «Едет, едет!», и пономари, крестясь, полезли на колокольни, скороходы босиком дунули в рассыпную по Москве оповещать высших, Лев Кириллович, задыхаясь, наклонился над сестрой. «Прибыло солнце красное!» Наталья Кирилловна разом глотнула воздуху, пухлые руки начали драть сорочку, губы посинели, запрокинулась. Лев Кириллович сам стал без памяти разевать рот. Боярыни кинулись за исповедником. Поблизости в углах и чуланах застонали убогие люди. Переполошился весь дворец. Но вот подал медный голос Иван Великий. Затрезвонили соборы и монастыри, зашумела челядь. Петр побежал прямо к матери. Не ждали, когда он рванул дверь, вскочил в низенькую душную опочивальню, обитую кордовской кожей. Наталья Кирилловна приподнялась на подушках, вперила заблестевшие зрачки в этого тощего голландского матроса. «Маменька, миленькая». «Петенька, Батюшка, сын мой! Материнской жалостью преодолевала вонзающийся в сердце гвоздь. Не дышала, покуда он, припав у изголовья, целовал ей плечо и лицо. И только когда смерть нарванула в груди, разжала руки, отпустила шею. Наталья Кирилловна отдышалась и на третьи сутки даже стояла обедню. Петр уехал в Преображенское, где жила Евдокия с царевичем Алексеем. Евдокии было жарко, надоедали осенние мухи. Сняла кику, велела чесать себе волосы. День был хрустальный, над липами безветренная синева. Кабы не прошел спас, впору побежать купаться. Но уж олень в воде рога мочил. Нельзя, грех. И вдруг на дорожке длинный, весь в черном, смуглый человек. Евдокия схватилась за щеки. До того шибко заколотилось сердце, мысли отшибло. Петр подошел, взял подмышки Евдокию, надавливая зубами, поцеловал в рот. Зажмурилась, не ответила. Он стал целовать через расстегнутый летник ее влажную грудь. Евдокия ахнула, залившись стыдом, дрожала. Алешенька, один сидя на ковре, заплакал, тоненько, как зайчик. Петр схватил его на руки, подкинул, и мальчик ударился ревом. Плохое вышло свидание. Петр о чем-то спрашивал. Евдокия все не в попад. Простоволосая, неприбранная. Дитя перемазано вареньем. Конечно, муженек покрутился небольшое время, да и ушел. Ушел на речку смотреть Яузский флот. Оттуда на Кукуй. Ах, Дуня, Дуня, проворонила счастье. Из Москвы прискакал гонец. Наталье Кирилловне опять стало хуже. Кинулись искать царя. Он сидел в Новой Преображенской слободе в избе у солдата Бухвостова на крестинах. Ели блины. Никого, кроме своих, не было. Поручик Александр Меньшиков, Алешка Бровкин, недавно взятый Петром в денщики, и князь Папа. Балагурили, веселились. Меньшиков рассказывал, как 12 лет назад он с Алешкой убежал из дому. Жили у зайца, бродяжничали, воровали. Как встретили на Яузе мальчишку Петра и учили его протаскивать иголку сквозь щелку. Так это ты был? Ты? Ведь я тебя потом полгода искал. За эту иголку люблю тебя, Александра! Бухвостов подливал чарки. Мужик он был хитроватый, видом просто бескорыстен. Петра понимал и пьяного, и трезвого, но за Алексашкой, конечно, угнаться не мог. И года были не те, и ум костный. Улыбался, подчивал радушно, в беседу не лез. А вот узнали мы, что у царского денщика Алексея Бровкина красавица-сестра на выданье. Все дело надо бы вмешаться. Степенный Алешка заморгал и вдруг побледнел. К нему пристали сильнее всех Петр. Да, жениха нет подходящего. Батя он, Иван Артемьевич, до того сделался гордый. На купцов средней руки и глядеть теперь не хочет. Ага. Свах гонит за шею. Ой, Саньку до того довел. Ну, ревет, ну, день и ночь, день и ночь. Как нет жениха? Ручик Меньшиков, а? Извольте жениться. Не могу. Молод, с бабой не справлюсь, Менхер. Не могу. Ладно, дьяволы пьяные. Алешка, отписывай отцу. Я сам буду сватом. Алешка снял черный огромный парик и степенно поклонился в ноги. Петр захотел тотчас же ехать в деревню к Бровкиным. Но вошел гонец из Кремля. Подал письмо от Льва Кирилловича. Царица кончилась. Все поднялись от стола и тоже сняли парики, покуда Петр читал письмо. У него опустились, задрожали губы. Взял с подоконника шляпу, нахлобучил на глаза. По щекам текли слезы. Молча вышел, зашагал по слободе, пыля башмаками. На полдороги его встретила карета. Влез,

животы должно положить за гроб Господень, поруганный да государеву честь. Нет, бояре, приговаривайте созывать ополчение. Что ж, нам бояться нечего, бояре. Василий Голицын ожегся на Крыме. А чем ополчение-то его воевало? Дрекольем? Ныне, слава богу, оружия у нас достаточно. На месте нам не топтаться, а сие нам в неминуемую погибель. И первое дело — побить татар. Петр грыз ногти. Вошел Борис Алексеевич Голицын, обритый наголо, но в русском платье, веселый. Подал Петру развернутый лист. Это была челобитная московского купечества. Просили защитить Голгофу и гроб Господень, очистить дороги на юг от татар, а если можно, то и города рубить на Черном море. Что ж, бояре, как приговорите? Воля твоя, великий государь, созывай ополчение.